Глава 17. Руслан. Мать твою! Растираю костяшки пальцев. Кожа уже болит, горит огнем. Я почти час держал Аньку на руках, сидя на асфальте у раскуроченного Рено в ожидании кареты скорой помощи. Чертов час. Она дышала, но слабо. Маленький беззащитный комочек с нитевидным пульсом. Больничная лампа методично щелкает над башкой. Хочется вырвать ее с корнем и запихнуть в зад электрику, который не поменял ее. Меня раздражает даже шорох халата, пробежавшей мимо меня медсестры. Все катится к чертям собачьим, особенно время. Стрелки несутся к полуночи, а об Аньке до сих пор нет вестей. «Хай!» — олень усаживается рядом на кушетку. «Есть вести?» От него разит холодом. Я попросил его сгонять в тачку, принести мне мой телефон. Забыл, когда гнал в больничку, как полоумный. «Нет». «Держи». Отдает мне смарт и упирается локтями в колени. Морозяка на улице, яйца звенят. Плевать. Если Анька не выкарабкается, кобздец всему. Кому именно, Авдей? Таксисту уже похер, он отправился к прародителям. Сева гнет пальцы, скалится. Мне. Да ты-то при чем? Она рванула, сломя голову, а голову на плаху ты? Я позволил ей уйти, врубаешься. Тишина. Шестеренки в мозгу оленя работают слишком медленно, а меня разрубает надвое при мысли о ее кончине. Я потерял Настю. Так быстро, что свыкнуться так и не смог, просто проглотил имеющийся факт. Аньку я не потеряю. Расшибусь вам лет, но не потеряю. Червонец лет назад я уже сглупил, дал свободу, решил, работа излечит, заштопает раны. Она заштопала только криво. Рубцы по всему сердцу и мыслям. И с уходом а-ля побегом Королёвой я не жил толком. Так перебивался на берегу мелкими чувствами. Встретив Настю, решил, вот она моя семья. Но мозговитый мужик на небесах переписал мою судьбу. Сказал, рано губу раскатал Авдеев. Борись, выгрызай свое счастье. Мне 38. У половины мужиков моего возраста в столичном управлении уже по двое, а то и по трое детей. До хрена семейных воспоминаний, ярких мгновений. А у меня что? Полжизни учился, другую часть набирался опыта и знаний, скакал по грязным подворотням и заброшкам в поисках очередного мудака. И вот, в почти 40, я одинокий майор с кучей тараканов в подкорке. Зашибись. Ну, чего ты, патрон, все будет тип-топ. Сева толкает меня плечом. В конце коридора показывается Бизон, шагает в развалку, никуда не торопится. Здорово. Жмем руки. Короче, там мужик ее разносит фойе в пух и прах. Я тру переносицу, поддеваю бровь и, выдохнув, встаю. Как только врач появится, свистите. Мои усталые шаги отскакивают эхом в пустоте. «Эй, ты уверен, что хочешь этого?» Не оборачиваясь на вопрос Севы. Поднимаю правую руку и сжимаю ее в кулак. «Разгадывайте ребус. Он прост. Аня моя женщина. Несмотря на годы и расстояние, моя. И ради нее Эверест подвину». Иду к лестнице, жую несуществующую жвачку. Мысли клубятся, жарят изнутри. Сейчас бы сесть в тачку, врубить инструменталку и гнать, куда глаза глядят. Только вместе с Анькой. Только с ней. Но, мля, я ей лгал. С первой минуты. Я не мог иначе. Эльза слишком близко подобралась к Цезарю именно в тот день. Когда я впервые столкнулся с Анькой, я узнала о ее беременности. Эльза на сносях. У нее под сердцем ребенок Воровского. И я почти со стопроцентной уверенностью могу сказать, поэтому она и скрывается. Парни-молодчики ведут расследование тихо, без шумных реверансов. Зато я срываюсь по щелчку. Но меня, мля, бесит лощеная рожа Геры. Он прекрасно понимает, какого черта его любовница прячется. Из-за этого его тяга подогреть СМИ. Чтобы те шерстили каждый уголок города в надежде поймать беглянку. Самое верное решение в подобной ситуации — играть подпольно, что я с парнями и делаю. Я верну Эльзу из-под земли и её достану. «Она моя жена!» — Владик кружит возле справочной стойки. «Что у вас тут за порядки? Сначала звоните, сообщаете, что она попала в аварию, а теперь не пускаете?» «Симонов?» — тихо присвистываю, спрыгивая с последней ступеньки. «Я попросил, чтобы тебя не пускали». Он вертится, взгляд бешеный, озлобленный. Порвать меня на тряпки готов. «Как же без тебя?» — выплевывает слова. «Прямо вечный спутник моей женушки». «Идем поговорим?» — машу рукой в сторону темного закутка слева. «Да пошел ты нахер! Я здесь, чтобы пообщаться с врачом и узнать, в каком состоянии моя супруга. И не сомневайся, я с ней увижусь». Я приближаюсь, хватаю его за плечо и тащу за угол. Случайно задеваю им кофейный автомат, громыхает долго. «Да не ори, а!» Толкаю его в стену, расправляет острые плечи, куксится от боли, будь то пацан, сунувший пальчик в горячую кашу. «Чего ты трёшься возле неё? Трахнуть мечтаешь или уже?» Владик обводит языком девчачьи губы, меня воротит. «Она в операционной, уже больше 2 часов, угомонись и послушай». Делаю шаг к нему, кадык ублюдка вибрирует. «Отвали от нее, будь мужиком и подпиши бумажки о разводе. Ты же знаешь, я могу сделать твою жизнь еще более веселой, чем сейчас. Оно тебе надо?» «Кто ты такой, чтоб мне указывать? Майоришка залетный, не лезь, куда собака носа не сунет. Занимайся алкашами и бомжами». Посмотрев влево-вправо, бью мудаку в морду с большим удовольствием. Чётенько так красиво. Понимаю, чего мои пальцы горели. Жаждали встречи с плотью и костью Симонова. «Мразь!» Владик карабкается на четвереньках, после моего удара мнет нос, проверяет, есть перелом или нет. «Гнида ментовская!» Я тяну его за шкирку, встряхиваю ради удовольствия. Владик наводит на меня свои черные глаза. «Она больше не твоя, Симонов, да и никогда ей не была. Ты пользовался девчонкой, удовлетворял базовые потребности, пока не подвернулась милашка Вика. Радуйся, что ты еще кого-то прельщаешь, и запомни, приблизишься к Ане, шею сверну». И это не образное выражение. Кашляет со смехом. Лукавый, булькающий смех возводит мой градус до пика. Вдавливаю локоть в глотку Владика, не давая пошевелиться. Его личико краснеет, белки наливаются кровью. Он здоровый, но сил в нем меньше, чем в школьнике. «Тебе крышка, Авдеев! Ты, сука, ответишь за...» Хрипит, вязкие слюни вылетают изо рта. «За что отвечу? За то, что скоро оставлю тебя без скала, без двора? Без драгоценной фирмочки, основанной на денежке тестя? Попробуй, покажи себя. Я гарантирую, что в скором времени ты туалеты мыть будешь на вокзале. И что тогда? Будет ли Викуля любить тебя? Захочет жить с нищебродом? Радуйся тому, что у тебя пока есть, а Аню забудь». Со стороны фойе слышится возня. Из облака люминесцентного света возникает медсестра. Она ошарашенно пялится на нас. У главного входа пункт охраны, и, кажется, мысль позвать на помощь вспыхивает у нее в глазах сиюсекундно. «Все в порядке». Отступаю от Симонова, достаю карточки, показываю напуганной девушке. «Этот господин уже уходит». Владик болезненно ухмыляется, выравнивает воротник пальто и шагает прочь. «Руслан Анатольевич, это все-таки больница?» Намекает на мое плохое и непрофессиональное поведение, играя пышными бровками. Я стараюсь любезно улыбнуться. Коряво получается, уголки губ тянет вниз сила гравитации. Или реальность. «Хотите что-то еще добавить?» — изгибаю одну бровь. «Вы же просили сообщить о пациентке Королевой, если появятся новости». «Да, как она?» Моментально выравниваюсь, взгляд каменеет. «Идемте за мной, операция закончилась, и врач хотел бы с вами поговорить». Медсестра ловко разворачивается на пятках, я спешу за ней. Куртка нараспашку, я думаю о своем, Даже не замечаю, как сверкаю Макаровым на всеобщее обозрение. «Вы бы спрятали это?» Моя провожатая моргает глазками на ствол в кобуре. «Пугаете людей?» «Мы у подножия лестницы. И чую, пока не выполню просьбу, дальше не двинемся». Тяну молнию на куртке вверх, и она благодарно кивает. Спустя 5 минут я залетаю в кабинет доктора, оставив парней охранять палату Ани.